командует Кузнецов. «На левый, правый, рассчитайсь!» «Левый!» — крикнул один носок, «правый!» — крикнул другой. Засмеялся Игорек, и прошло у него плохое настроение. Вышел из дома во двор. Мишу спрашивает, «можно мне тузика погладить?» Миша взглянул недоверчиво, но разрешил. Гладит Игорек тузика и приговаривает, «хороший тузик, умная собака!» Рад Миша, что его тузика похвалили. Увидел Вовку Семенова и предлагает, «на, Вовка, мою расческу, если уж так она тебе нужна». «Нет, Мишка», — кто-то отвечает, «расчески все теперь из негорючей пластмассы делают. Мне теперь фотопленка нужна. Из нее должна хорошая дымовушка получиться». Вышла к ребятам Галя со скакалкой. Вовка к ней подошел. «Ты извини, что я тебе тогда нагрубил. Сам не знаю, что на меня нашло». Галя улыбнулась и опять стала веселая. А на завтра эпидемия неизвестной болезни прекратилась в городе сама собой. Перестали люди нудить и ворчать. Справедливости ради следует сказать, что в городе несколько ворчунов все-таки осталось. Такой уж у них был неисправимый характер. Но вирус ворчания от них никому уже не передавался. Знай наших. «Нелегко мне жить на свете», — жаловался Вовка Семенов на свою судьбу. «Все думают, что я не способен ни на что, что я только двойки получаю, дневник под диван прячу и варенье втихаря трескаю». «А на что ты способен?» — спросила Галя. «Я-то? Я на многое способен», — уверенно сказал Вовка. «Мог бы в космос слетать, если бы взяли. В кругосветное путешествие пойти, если бы отпустили. До Северного полюса на лыжах дойти, в конце концов. Вот ты была на полюсе. Как там? Какая там обстановка?» «Там холодная обстановка», — ответила Галя. «И белые медведи живут». «Ну, холода я не боюсь. Зимой я могу часами в хоккей играть. А медведи, они же не кусаются?» «Да вроде не кусаются», — подумав, сказала Галя. «Ну вот, видишь», — обрадовался Вовка, и глаза его загорелись. «Представь, возвращаюсь я с Северного полюса. Оркестр меня встречает, все мне дарят цветы, автографы на память берут. А на нашем доме висит мраморная доска. Здесь живет отважный полярник Владимир Петрович Семенов». «Красиво», — похвалила Галя. «Я бы хвасталась, что в одной школе с тобой учусь». «Ага. А если кто не поверит, я потребую тишины и скажу, внимание, все знаете, что эта девочка учится со мной в одной школе». «Смотри-ка, Вовка!» — вдруг воскликнула Галя и указала на лежащую возле скамейки крышку от посылочного ящика. «Куда смотреть?» — Вовка заозирался по сторонам. «Да вот же она, доска!» — Галя подняла фанерную крышку. «На ней и напишем, что ты отважный полярник». «Так ведь я на полюсе еще не побывал», — неуверенно произнес Вовка. Галя пожала плечами. «Ну и что? Потом побываешь? Побываешь ведь?» «Ну да». «Ну вот, чего тогда ждать?» «Доска же не мраморная», — все еще сомневался Вовка. «Пусть пока фанерная будет. Временно. Потом заменим». Галя достала красный фломастер и крупными буквами написала на фанере. «Здесь живет отважный полярник Владимир Петрович Семенов». «Ровно получилось?» — спросила она Вовку. Тот отступил на два шага и прищурился. Потом подошел, взял у Гали фломастер и вставил слово «будущий». Подумал еще немного и нарисовал толстый восклицательный знак. Фанерную доску они прикрепили над входом в парадную, как раз под лампочкой.